Глава 27. Техник «Синий штырь» ФАМ восстановил лай-поток памяти, даже не глядя на нее. Вместо этого, уставившись на переносные экраны, расставленные в ряд на полу. Современная прическа, концы волос выкрашены в красный цвет, мертвенно-бледная кожа, серебряные серьги в ушах, черная футболка, на указательном пальце ноготь в дюйм длиной. Закончив работу, ФАМ кивнул Линь. Бычья шея вывел Лай из комнаты. В дверях девушка оглянулась, глаза у нее были красные и пустые. Взгляд человека, только что очнувшегося от нокаута, первые слова которого неизменно бывают «Где я?» «Помни старого босса, Намкама», — напомнила Линь. «Поделись воспоминаниями». Напоследок Лай выдали полную неотредактированную версию того, как Бао Нгуен поступил с предыдущим главой «Зеленого дракона», и того, что затем произошло с его трупом. Врагу нужно внушать страх. «Назовешь кодовое слово, когда она окажется на улице», — сказал техник бычьей шеи. «Дернешь за веревочку, приведешь куклу в движение». Если Лай и поняла что-либо из сказанного, у нее на лице это никак не отразилось. Кивнув, бычья шея вывел девушку из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, техник сказал: «Я не смог расколоть то отфильтрованное изображение, которое вы мне прислали, старшая сестра». «Почему?» Техник сосредоточился на том, чтобы сворачивать экраны и убирать их в черные тубусы. «Использован военный шифр. Мне не удалось даже заглянуть за него. Я увидел только зашифрованные данные». Линь обдумала его слова. «Какой именно военный?» «Единственный достойный упоминания». «Почему?» «Почему китайский военный шифр?» — уточнил техник. Линь молча кивнула. «Очень хороший вопрос. С какой стати у английского туриста на сетчатке установлен профессиональный военный фильтр?» «Точно», — согласилась Линь. «Там еще много всего». «То есть?» «Много фильтрования». Линь раздраженно подбоченилась. «Да положи ты это нахрен, ублюдок!» Техник застыл со скрученным гибким экраном в руках, вопросительно глядя на нее. «Что?» Линь набросилась на синего штыря ФАМа так молниеносно, что он не успел и глазом моргнуть. Просто оказался распростертым навзничь, ее ботинок придавил его горло к полу. «После Бао я в Бинсиене второй человек». С налившимся кровью лицом, держась рукой за ногу Линь, техник сдавленно прохрипел что-то невнятное. Линь ослабила движение, и он произнес: «Извините, старшая сестра, объясни». ФАМу потребовалось какое-то время, чтобы подняться с пола и отдышаться. «Ну...» Он кашлянул, приводя свой голос в рабочее состояние. «Ну, это не какая-то мелочь вроде цвета кожи или прически. Это что-то гораздо более сложное. Только это я и смог определить. Качество шифрования и объем фильтра». «То есть воспоминания Герберта о Германе Геббе подверглись значительным правкам?» «Да». «Это очень важный момент». «Да, старшая сестра». «Что-нибудь еще?» «Твою мать! Я как раз собирался вам рассказать», — поспешно произнес техник, примирительно поднимая руки. «Ребята поспрашивали, а я покопался в потоке и в свободном канале. Нет никаких свидетельств того, что этот Герберт Гебб вообще останавливался в старом квартале». «Что?» «Или покупал еду, выпивку, делал массаж, просто проходил по одной из улиц. Это призрак, старшая сестра». Линь шумно выдохнула. «Это еще что такое, твою мать?» Она провела рукой по волосам, глядя туда, где только что сидела Лай. «Твою мать, что происходит?» После неуютного молчания синий штырь ФАМ снова начал аккуратно собирать свое оборудование. «Ты когда-нибудь играл в добрую ссору?» — вдруг спросила Линь. Техник застыл от неожиданности. «Нет». «Почему?» «Не хочу оказаться в психушке». Линь жестом показала, чтобы он продолжал. Фам пожал плечами. «От знающих людей я слышал, что у игры серьезные проблемы. Она нарушает протоколы безопасности, возможно, даже сеет во сне ложные воспоминания, заражает вирусами си-глифы. Ничего хорошего». «И?» «Ну, добрую ссору сняли с продаж. Компания «Небесные развлечения» заявила, что в программе были выявлены кое-какие недочеты, которые нужно устранить. Затем повсюду стали появляться пиратские версии, как случается всегда, когда популярную игру убирают из потока. Послушайте, подхватить такое дерьмо, как вирусы памяти или что-нибудь похлеще, это самое обычное дело. Я знавал нескольких игроманов, которые оказались у вычеркивателей после того, как рискнули связаться с черным рынком. А что, если вирусы присутствовали с самого начала, в официально выложенной версии? Похоже, это предположение удивило Фама. «По-моему, это плохая бизнес-модель». «Это можно было скрыть?» «Да, конечно. Но какой в этом смысл?» Вытряхнув из пачки сигарету, Линь закурила и выпустила дым над волосами Фама с красными кончиками. «То есть эти вирусы, они весьма продвинутые?» «Написаны по последнему слову», — пожал плечами техник. Линь махнула сигаретой, предлагая ему продолжать. «Старшая сестра». Фам устроился поудобнее на низком черном табурете. «Вирусы памяти, протоколы реальности — это далеко не самое сложное. Всем крупным компаниям прекрасно известно, как это делается. И все эти вещи являются более или менее вариантами одной и той же формулы. Продвижение замедлилось, когда китайское правительство объявило подобную деятельность противозаконной и начало отправлять ведущих программистов в лагеря. Посмотрите, скорее всего, китайские военные сами занимаются продвинутыми разработками в какой-нибудь секретной лаборатории, доводя до совершенства то, что можно будет вывалить на гражданское население, не опасаясь разоблачения. На форумах обсуждается множество таких теорий. Но и это не самое сложное. Самым сложным было создать что-либо достаточно правдоподобное, чтобы в это поверили. Все детали должны быть отточены до совершенства. И даже еще лучше. Мы называем это гиперреальным. Лучшая реальность исходит прямиком от тех, босс, кто сам прошел через это. Так что в данном случае нужно взять самые мощные воспоминания бывших солдат и запрограммировать их в повествование. Китайские власти постоянно удаляют у своих солдат огромные куски подобных воспоминаний, так что хорошего материала у них предостаточно. Но даже в этом случае, даже если у тебя есть самое что ни на есть чистейшая правда, чертовски трудно сделать так, чтобы она казалась достоверной. Правильно все изложить — это искусство. Когда синий штырь Фам только пришел сюда, чтобы заняться Лай, у него во взгляде было остекленевшее безразличие. Это выражение давно уже исчезло. Теперь техник возбужденно раздувал ноздри, слова в спешке беспорядочно наталкивались друг на друга. То, что делает все это противозаконным, вирус, который заражает поток памяти, а затем и настоящую память, это лишь некий программный код, добавленный к повествованию, продолжал Фам. Он прячется внутри истории, которую рассказывают. Вроде троянского коня из того мифа. Огромный деревянный конь, а внутри воины с мечами. Он рассеянно махнул рукой. На самом деле тупая история, как и все остальные. Охваченные кровожадной яростью воины вылезают наружу и набрасываются на врагов. Скучно. Старшая сестра, самое интересное тут — конь. Это единственное, что запоминается из всего мифа, из всей истории. Вот почему добрая ссора такая идеальная. Даже если человек принадлежит к красной аристократии, даже если у него есть все фильтры потока и очистители памяти, такая мощная история преодолеет все преграды. Линь обдумала эти слова, расправляясь с сигаретой. Искусство. Хорошо. Но добрая ссора... Я не уверена, что искусство — это долбанная волшебная рыбина, пораженные язвой обезьяны, кровоточащий бамбук. Это В это невозможно поверить. Да-да, старшая сестра. Вот что делает игру такой хорошей. Ее создатель даже не думал про социалистический реализм. Как я уже говорил, хорошие программисты создают гиперреальность. Сюрреалистические заскоки рассудка — это и есть реальность поля боя. Ты видишь какое-то дерьмо последовательности событий, словно из кошмарного сна, то в замедленном виде, то в ускоренном, сердце бешено колотится в висках, самоистязание, призраки, преклонение перед оружием. Все это хрустально-прозрачное, но в то же время напоминает бессвязный лихорадочный бред. «Ты воевал», — промолвила Линь таким тоном, словно не верила в это. «О, нет!» покачал головой техник, словно это предположение было полной глупостью. «Я просто смотрел свидетельства солдат. Черные каналы рассказов тех, кто лично находился в оккупированных деревнях и тому подобное. Другие похожие вещи. Знаете, для вдохновения». «Для вдохновения?» «В моем искусстве». «В твоем искусстве». Фам молча кивнул. «Ты говоришь о том, чтобы запрограммировать гребаную игру. Последовательность действий». Техник покраснел, увидев выражение ее лица. «Это моя работа, старшая сестра». «Убирайся нахрен с моих глаз, червяк!» произнесла Линь с такой злостью, что Фам, не сказав больше ни слова, поспешно распихал оставшееся оборудование по сумкам, обливаясь потом. Пробормотав извинения, он выскочил за дверь. Линь молчала. Она забыла о нем, не успела еще закрыться дверь. Линь сидела, уставившись на стену перед собой. Перед ее мысленным взором в затхлом деревенском пруду плавала кверху брюхом дохлая рыбина.